От двери послышался ноющий голос Ника. «Вот и вчера она взяла из банка большую сумму, а вы, мистер Нельсон, отняли у нее деньги, не правда ли?» Уэлли на этот раз решил показать себя джентльменом. «Ну нет, не хочу защищать мистера Нельсона, но зачем обвинять его в том, чего он не делал? Я не думаю, чтобы он мог взять деньги у Корлис». «Почему?» — заинтересовался Флегл. «Когда он здесь только появился, я сам забирал у него его деньги, чтобы сохранить их для него же, и должен сказать, что у него было немало денег. Если быть точным, он имел при себе ровно 14 875 долларов». «Что ж», — сказал Флегл, — «значит, он выбрал не ту профессию». Моя куртка промокла от пота, совсем как в ту ночь, когда я прикончил Волковича. Я отчаянно пытался добиться их понимания. «Послушайте, джентльмены, разве вы не видите? В этом деле что-то нечисто. Не верю я, что Корлис погибла. Но если она и погибла, я к этому не причастен. Клянусь, это все, что я знаю». «Откуда же вы это знаете?» — сразу задал вопрос Флегл. «Ведь нам только что говорили, что ни черта не помните». «Не мог я убить», — воскликнул я, — «потому что это не в моих правилах. Как бы ни был я пьян, я просто не могу убить женщину». «Бросьте, Нельсон», — резко возразил мне Флегл, — «вы сами не подозреваете, на что вы способны. Люди вашего типа не представляют, что хорошо, что плохо, что нормально, что нет. Вы живете одними авантюрами, которые щекочут вам нервы, а больше вас ничто не волнует. Вы же сами рассказывали, что практически имели в кармане патент капитана корабля. Но вы предпочли оставаться первым матросом, потому что боитесь ответственности. А в Африке, помните, вы были глубоководным ныряльщиком, охотились за алмазами, рискуя жизнью, как мальчишка. Вы уклонялись от серьезной работы в поисках авантюр. Только поэтому вы мотались по земному шару. Вы всегда были рыцарем удачи, рискуя не только своей, но и чужими жизнями. Однако на этот раз переступили грань. Флегл прошелся взад-вперед по комнате. Потом остановился передо мной. «Вы сами хоть отдаете себе отчет, как могут присяжные отнестись к вашему делу? 4 дня назад ваш корабль вошел в гавань. Вы утверждаете, что купили билет в Хиббинг, хотели обзавестись фермой, жениться и так далее. А на самом-то деле, как нам известно, вы отправились шляться по кабакам и горным притонам. Вы так избили человека, что он чуть было не отдал Богу душу. Нам также известно, что сердобольная мисс Мейсон пожалела вас и привезла в свой мотель, где вас буквально подняли на ноги. А потом, ничего удивительного, что мисс Мейсон вас любилась. Вы видный мужчина, спору нет, а Корлис, молодая вдова в полном соку, вполне обеспеченная. Вам она показалась весьма подходящей для роли жены, не так ли? Впрочем, Бог вам судья. Вы смогли убедить Корлис выйти за вас замуж. Но что последовало за этим? Разве так ведут себя нормальные мужья? Нет, нет, и еще раз нет. Сразу, как только вы добились своей цели, вы впали в беспробудное пьянство. Но вам и этого было мало. Вы начали оскорблять молодую жену. В течение 3 дней она терпеливо сносила все ваши оскорбления. Была безропотной свидетельницей вашего запоя, но потом ее терпение лопнуло, и она решила расстаться с вами. Но едва вы услышали об этом ее желании, как сорвали с нее одежду, накинулись на нее и изнасиловали, а потом вы ее убили и спрятали труп. Я рванулся к нему, вскинул руки, скованные наручниками. Цепь попала Флеглу в подбородок. Он откинул голову, как от удара. Харрис быстро шагнул ко мне и двинул меня дубинкой по черепу. «Ублюдок!» — прошипел он. «Вонючий швед!» Удар дубинки заставил меня упасть на колени. Потом я рухнул на пол. Моя белая фуражка закатилась под кровать. Совсем рядом с ней лежал кусочек блестящего металла. Надо мной раздался громовый голос капитана Маркса. «Ну, хватит, Нельсон! Сколько можно с вами возиться? Признавайтесь быстро! Куда вы дели труп своей жены?» Я лежал неподвижно, уставившись на блестящий кусочек металла. Они утверждают, что Корлис мертва. Я убил ее. Эти легавые так уверены, что мы вместе уехали из мотеля, и никто нас больше не видел вместе, до тех пор, пока меня не арестовали. А Корлис не возвращалась в пурпурный попугай, и никто ее тоже больше не видел. Но что тогда может означать ее обручальное кольцо, которое было великовато для ее пальца и которое валялось сейчас под кроватью на коврике? На новом коврике, который мы с ней купили вместо старого, запачканного кровью Джерри Волковича. Глава 18. Я долго смотрел на кольцо. Отлично помню, что оно находилось на пальце Корлис и придерживалось другим кольцом с бриллиантом, когда мы с ней сидели в ресторане. Я хорошо это помню, потому что во время нашего последнего разговора Корлис свертела кольцо на пальце. «Ты не можешь любить меня по-настоящему», — говорила она тогда, — «потому что ты считаешь меня распутной женщиной. Значит, надо расстаться. Зачем мучить друг друга? Может быть, с другой женщиной тебе повезет больше?» При этом щеки ее были мокрыми от слез. Но как же ее кольцо оказалось под кроватью? Продолжая лежать на полу, я протянул руку и взял свою фуражку. Потом поднял с пола кольцо и спрятал его под внутренний ободок фуражки. Сейчас главное не спешить. Было бы бессмысленно показывать кольцо легавым, ведь они заранее уверены, что я убил Корлис. Допустим, я покажу им кольцо. Ну и что из этого, скажут они? Кто докажет, что это же кольцо было на ней, когда мы уезжали из мотеля? Никто, кроме меня, этого не видел. Но я-то знаю. Теперь я знаю, что вскоре после того, как она увезла меня на машине, Корлис вернулась в мотель уже одна. Капитан Маркс помог мне подняться на ноги.